Глава 38. Он посвящен себе и искусен во всем порочном и многоликом. О великих воронах. 1. Принтер с жужжанием выплюнул 3 листа подряд и притих. Белый схватил еще теплые страницы и пробежался глазами по напечатанной на них информации. Реквизиты, сведения о регистрации, адресы и все, что смог найти. ИП было оформлено, судя по одинаковой фамилии, на мать подозреваемого, Вященко Викторию Павловну, 1949 года рождения. Исходя из найденной в реестре информации, в браке никогда не состояла, имеет всего одного сына, того самого Вященко Кирилла Матвеевича, 29 лет, ранее не судим. Водит седан. Александр посмотрел на отчет об истории автомобиля. Перекуплен единожды в 2013 году, в розыске не числится. В целом не так много данных, как ему бы хотелось. Он потратил еще пару часов на изучение камер наблюдения на Отрадненском шоссе. Записал время заезда и выезда машины Кирилла в лесополосу, в частности в сторону реки Тосна, где успел побывать Питер, прежде чем передал ему добытые сведения. Белый проигнорировал обед и остался сидеть за работой до самого вечера, собирая всю информацию, которая в дальнейшем может пригодиться следствию. «До завтра!» — бросил ему Марат и вышел из кабинета. Он встал из-за стола, когда часы напротив входной двери показывали начало 10. Размял затекшие мышцы и только теперь ощутил голод. Александр распечатал всю найденную и структурированную им информацию, уложил в папку и оставил на столе. Себе же выписал адрес проживания семьи Вященко. Белый достал телефон и написал Питеру. «Есть планы на завтра?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Нет». «Какие предложения?» Он усмехнулся, отправил фотографию с адресом и добавил. «Хочу попробовать тепличные клубники». 2. День начался сонно и медлительно. Была тому виной августовская жара или отмена препаратов, которые врач строго запретил принимать из-за ее беременности, но состояние девушки превратилось в флегматично-меланхоличное. Рисовать не хотелось, да и новые идеи больше не посещали. Сны тоже отчего-то перестали посещать ее, словно всю способность к пророческим картинам из царства Морфея перенял на себя развивающийся в ней ребенок. Все доступные книги были прочитаны, а определиться с тем, что хотелось бы почитать дальше, она не могла. Алиса встала с кровати, медленно подошла к столу и выпила выписанные врачом витамины. Она помнила, что принимать их стоит строго с едой, но у нее не было аппетита, поэтому вместо полноценного обеда девушка ограничилась 2 мармеладками. От жары кожа все время слипалась, выбивающиеся из хвоста пряди казались сухими и безжизненными, но даже наполненная ароматной цветной солью ванна не подняла ей настроения. Не зная, куда себя деть, Алиса вышла из комнаты с еще влажными волосами и решила прогуляться во дворе. Неспешный шаг, щебетание птиц в листве высоких деревьев, прогретый солнцем воздух, не дающий вдохнуть полной грудью. Она обогнула высокое 3-этажное здание и увидела знакомую лестницу в подвал, где ранее скрылся Никита. Не думая, Алиса спустилась по прячущимся в тени ступеням, открыла незапертую дверь и вошла внутрь. Когда глаза привыкли к полутьме, девушка направилась ровно к тому, что ее интересовало. Стук ее туфель отражался эхом от стен. Она подошла к железной двери бункера. То, что перед ней был именно он, не оставалось никаких сомнений. И громко постучала костяшками пальцев. Уши на мгновение заложило от этого гудящего звука. Отступив, Алиса сложила руки на животе и размеренно задышала. Воздух здесь ощущался иначе. Сырым, прохладным и липким, к нему примешался запах свежей штукатурки, которую девушка заметила по всему периметру стен. Со скрипом металлических петель дверь отворилась. Перед ней, как и в прошлый раз, предстал необыкновенной внешности парень. Алиса, как художница, всегда замечала подобных людей и мысленно восхищалась их особенностями. Парень с гетерохромией поклонился ей и вышел из бункера. Носа коснулись запахи миндаля и лимона с уксусным послевкусием. Прежде чем тот закрыл за собой дверь, она заметила за его спиной компьютеры с несколькими включенными мониторами и большие бочки в дальнем углу. «Лука Фогель», — представился он, — «будем знакомы. Чем обязан визиту Верховной?» «Лука», — удивилась Алиса и, вспомнив рассказ Леры, уточнила. «Это настоящее имя?» Парень на это лишь улыбнулся одними уголками губ и уставился на нее широко распахнутыми разноцветными глазами. Пару секунд она завороженно рассматривала голубую и синюю радужки, пока Лука не прервал ее вопросом. «Чем я могу помочь Верховной?» «Да-да, точно. Видел ли ты Стасю или Леру?» «К сожалению, нет». «Но у тебя там камеры», — предположила Алиса, кивнув на дверь за спиной парня. «Может, видел, как они куда-то выходили?» «Сегодня я не просматривал записи, и это не совсем моя работа. По большей части я занимаюсь технической и финальной частью деятельности воронов». «Финальной?» Вместо ответа Лука, не спуская с нее взгляда, многозначительно провел большим пальцем по горлу. Алиса вскинула брови со словами. «Но разве это практично? Хранить все здесь?» «На крайний случай у нас способ избавиться от улик». «Но ты не скажешь, какой?» «Почему же?» «Скажу. Кнопка самоликвидации». Она вздрогнула, представив, что бы могло вынудить нажать на нее, и мысленно взмолилась, чтобы надобности в ней никогда не возникло. Вороны продумали ходы отступления. Вот что значит гений своего времени. Но лучше бы не рисковать членами стаи, никем из нас. За спиной раздались шаги, и, обернувшись, Алиса увидела приближающегося к ним Никиту. Нос щекотнул исходящий от него аромат цитрусового древесного парфюма с нотками лаванды. Он пожал руку Луки и обратился к девушке. «Поздравляю со скорым пополнением!» «Присоединяюсь к поздравлениям!» Смутившись, Алиса кивнула на их слова и перевела взгляд на Никиту. «Прости», — вмешался Лука, — «нам нужно заняться работой». «Если ты ищешь Стасю, то здесь ее нет». «По крайней мере, сейчас. Так-то ты права. Она здесь бывает». Никита состроил гримасу, посмотрел на улыбающегося сукаризной во взгляде Луку и сказал Алисе. «Она сама тебя искала. Когда я проходил мимо твоей комнаты, Стася стучалась к тебе». «Сегодня?» — уточнила она. «Буквально только что». Не попрощавшись, Алиса сорвалась с места и выбежала на улицу. Ей не терпелось поговорить с подругой, обнять и высказать все, что было на душе. Она внутренне дрожала от одной мысли, что вновь упустит Стасю и не сможет извиниться, узнать, что случилось, и просто провести с ней время. Алиса поднялась по лестнице и пролетела по коридору, оборачиваясь по сторонам в поисках подруги. Но ее и след простыл. Либо Никита соврал, либо Стася уже ушла. В расстроенных чувствах она вошла в комнату и опустилась на кровать. Вздохнув, повернула голову к окну и только теперь заметила лежащий на покрывале синий конверт. Поначалу Алиса не заметила его из-за цвета, но, поняв, что перед ней, схватила и поспешила открыть. Внутри лежала написанная от руки записка, пахнущая сладкой жвачкой, которая гласила «Завтра в 20 часов у дома книги». 3. Они выехали из города в 11 часов вечера. В салоне играла ненавязчивая мелодия, настолько похожая на колыбельную, что ему едва удавалось не клевать носом. Белый решил выделить один из своих выходных на поездку в Московскую область и готов был даже пожертвовать сном ради поиска вещественных доказательств. Они решили наведаться в гости к матери подозреваемого, с которой тот жил. Но вопреки желанию отправиться сразу же в путь, Питер попросил Александра дать ему день на сборы и подготовку всего необходимого. И вот они сидят в арендованной на сутки «Шевроле», обсуждая планы, рассуждая о возможных рисках. За окном уже стремительно темнело, когда автомобиль въехал на платную трассу. Питер вел уверенно и осторожно, не превышал положенной скорости. Заметив состояние Белого, он предложил. «Можешь поспать пару часов, пока я веду». «Я в порядке», — отмахнулся тот. Однако уже через 5 минут Александр мирно сопел на пассажирском сиденье и видел в мыслях исполнение задуманного ими плана. Каждый раз что-то шло не так, отчего во сне он непроизвольно двигал пальцами или морщился, но не просыпался. Питер сделал музыку тише и все время в пути думал о чем-то отстраненном. Белый проснулся лишь через 5 с небольшим часов и очень удивился, что его не разбудили. Он потер кулаком заспанные глаза, зевнул, потянулся и спросил — «Тебя сменить?» «На обратном пути. Мы почти приехали». Они еще раз повторили свой план и обсудили, что делать в случае форс-мажоров. «Если ничего не найдем, то мирно уходим. Нам проблемы не нужны». «Лучше бы нашли», — бросил Александр, снова зевнув. «Я бы не отказался от кофе». «По пути заправка. Но, поверь моему опыту, там продают отвратительный кофе. Еще и дорогой». Белый вздохнул и откинулся на спинку. Они ехали еще около часа, пока, наконец, не оказались в городе Клин. Питер попросил его свериться с картой на телефоне, чтобы выбрать лучший маршрут к нужному им дому. Светало. Путь лежал через центр города. Александр диктовал, на каких поворотах нужно свернуть, и успевал любоваться небольшими симпатичными домиками по краям дороги. Питер выкрутил руль влево, и машину качнуло. Дорога стала хуже, когда они заехали в частный жилой сектор. Трещины и выбоины не внушали доверия, и Белый не сдержался от язвительного. «Вот тебе и Московская область!» Питер никак не отреагировал на его слова, сосредоточенные на дороге. Они несколько раз свернули и увидели прячущуюся за стволами деревьев реку Сестра с пологим склоном. Нужный им дом возвышался над коричневым забором по правую сторону. Питер припарковался через дорогу, повернул ключ зажигания и посмотрел на Александра. «Готов?» Тот взглянул на время, широко улыбнулся и уверенно кивнул. Они вышли из машины на свежий воздух и приблизились к воротам. Пока Питер нажимал на звонок у входа, Белый осматривался по сторонам. За деревьями, на противоположной стороне дороги, он разглядел деревянный мост через реку, а чуть поодаль спуск к возвышающейся над водой иве. Слева от ворот была приоткрыта гаражная дверь, из проема которой виднелись полка с инструментами и заднее крыло автомобиля. До них донеслись звуки шарканья и нелестные бормотания. Вскоре ворота отворила пожилая темноволосая женщина, которая окинула беглым взглядом незваных гостей и рявкнула. «Чего вам?» «Доброе утро, Виктория Павловна. Простите за столь ранний визит», — сказал Питер извиняющимся тоном. «Меня зовут Сергей Юрьевич Личко. Я владею сетью продуктовых в поселке Шапки Ленинградской области. Мне посчастливилось попробовать ваши фрукты, особенно клубнику. Я бы хотел приобрести их оптом, если позволите». Выражение лица Виктории из враждебного стало вежливым и добродушным. Сухие губы растянулись в улыбке, глаза заблестели. «Торгашка до мозга костей», — догадался Александр. Судя по тому, что Питер продолжил играть ту же роль, он тоже это заметил. «Проходите, Сергей Юрьевич, не стойте в дверях», — сказала она, приглашая их войти. «Чаем угощу? Или, может, кофе? Сколько ж это вы в дороге, раз с Ленобласти ехали?» Виктория Павловна то и дело вскидывала руки, прижимала их к груди, вертела ими в воздухе и заламывала пальцы. Словом, жесты говорили о ней больше, чем язык. «Долго вы правы, спасибо. Вы одна дома в столь ранний час?» «Сейчас, да», — ответила она и, насторожившись, уточнила. «Но у меня сын есть. Ускользнула утром паскуда такая к речке. Рассветы встречать любит. С детства привычка. Никак не отучить. Может, видели его, пока ехали?» «Нет, не посчастливилось», — отозвался Белый. Женщина взглянула на него, прищурилась и уткнулась кулаками в округлые бока. Заметив это, Питер поспешил представить его. «Мой помощник, Александр Синицын. Он поможет нам перенести ящики в машину». «Пфу!» — фыркнула Виктория. «Кирилл и сам бы справился». «Лишние руки не помешают». «Тоже правда». «Любовь к воде еще с детства», — рассуждал Александр. «Если он и есть наш серийник, то все сходится». Питер начал подниматься по лестнице вслед за хозяйкой дома, но тут остановился и обернулся к нему. «Поищешь Кирилла? Мы пока обсудим все детали, а вы заодно познакомитесь». Белый перевел взгляд с удивленного лица Виктории Павловны на напарника, который смотрел на него из-под лобби и кивнул. «Да он сам придет», — попыталась отмахнуться она. «Все же я его поищу». Махнув на него рукой, женщина повела Питера в дом, настаивая на угощении гостя чаем, а Александр двинулся в сторону калитки, делая вид, что уходит. Стоило остаться одному, как он отворил дверь гаража, поднырнул в проем и вошел внутрь. Ему приходилось немного склонять голову, так как потолок оказался не больше 2 метров, и идти полубоком, чтобы не задеть плечами инструменты на полках. Слишком узкое помещение, освещенное одной тусклой лампочкой, висящей ровно над темно-зеленым автомобилем. Белый достал телефон, сверил номера и, кивнув, опустился на корточки, рядом с колесами. Шины выглядели изрядно потрепанными, засохшая земля и щебень застряли между желобами протектора. Да и, судя по заусенцам, использовались они далеко не первый год. Он встал, пригибая голову, и заглянул в салон через водительское окно. Удивленно вскинув брови, коснулся двери и открыл ее. Автомобиль не издал ни звука. По всей видимости, водитель не запер его, к тому же оставил ключи внутри. Связка выглядела непримечательно, однако на ней могли быть отпечатки пальцев, которые могут пригодиться в случае, если придется менять план. Белый окинул взглядом салон, в котором остался сильный сладкий запах фруктов, в особенности клубники, и его сомнения испарились. Он протянул руку под руль и нажал кнопку. Раздался щелчок открывшегося замка. Александр обогнул машину, подошел к багажнику и потянул его вверх. В нос ударил слишком сильный запах хлорки, от которого сперло дыхание и заслезились глаза. Сердце птицы ударилось в грудь и ускорило темп. В багажнике на темной обшивке лежала электропила с пунцовыми крошками на краях и небольшая лопата. Легкий ветерок скользнул по правому уху, ровно с той стороны, где были задние ворота, а в следующую секунду там же просвистел чей-то жилистый крупный кулак. Белый резко обернулся и успел выставить перед собой руки, когда разъяренный парень налетел на него с нецензурным криком. Не удержавшись, они повалились на пол. Александр закрывал лицо и пытался схватить нападающего за запястье одновременно, а тот размахивал кулаками. «Ты кто такой, черт возьми?» — взревел он. «Думал угнать? Слышишь, сука? Говори!» Ему удалось задеть его лицо и скользнуть острыми костяшками по щеке. Белый отбивался локтями и хотел скинуть парня с себя, но, хотя они оба были в одной весовой категории, сделать это оказалось куда сложнее. Шум привлек внимание хозяйки дома, которая вихрем влетела в гараж. Виктория Павловна на бегу замахнулась ладонью и звонко ударила нападавшего по голове. Дезориентированный, тот пошатнулся и ослабил напор, однако она делать тоже явно была не намерена. Хлесткие удары сыпались на голову парня, в то время как уже он пытался защититься. «Ах ты, паскуда! Что ж ты делаешь, ирод треклятый?» — визжала Виктория Павловна. Александр смог перевернуться на живот и встать на ноги. Питер предпринял попытку успокоить разъяренную женщину, но та словно не слышала его вовсе, впав в настоящую ярость. Парень сгорбился, закрыл ладонями русоволосую голову и, казалось, хныкал. На первый взгляд высокий и сильный, теперь он жалобно скулил под ударами матери. Белый понял, что перед ним именно Кирилл, по полной обиды и горечи мольбе. «Мама, мама, пожалуйста, не надо!» «Дрянь ты несносная! Ублюдок! Подонок!» Отряхнувшись, Александр поспешно достал удостоверение, раскрыл, протянул перед самым лицом Виктории Павловны и громко, четко сказал. «Кирилл Матвеевич, вы задержаны по подозрению в серии убийств. Часть первая статьи 105 Уголовного кодекса». Но договорить он не успел. Женщина на секунду уставилась на сына и, еще больше рассвирепев, с бессвязными криками и матами, бросилась на него через успевшего встать между ними Питера.